Глава 64. Грядущий душ и секционный зал способны привести меня в чувство из любого состояния. При проведении вскрытия инстинктивно собираешься, в голове остается только работа, концентрация срабатывает, как по щелчку пальцев. С душем сложнее, но эффект не хуже. Если Иван Петрович вырабатывал срабатывание безусловного рефлекса у собаки на условных раздражителях, то я на протяжении долгого времени вырабатывала его у себя самой. После первого расставания с Артемом было так плохо, что не хотелось выходить из квартиры, как и общаться с людьми. Меня хватало только на то, чтобы добраться до душа. Включала горячую воду и всеми силами старалась отключить свое сознание. Спустя какое-то время получилось. Правда, ушло на это больше пресловутого 21 дня. Как не сварилось за это время, не знаю. «Что хотел от тебя?» – интересуется Толя, когда злая вхожу в секционку. У него с нашим руководством последние несколько лет напряженные отношения. Открытого противостояния нет, как и симпатии. Равнодушие, если обозначить мягко. Если что-то идет не так, Анатолий Федорович не промолчит, таких не любят. «В отпуск меня отправляют», – произношу равнодушно, хотя внутри подкипаю. Толя разворачивается ко мне всем корпусом, сканирует взглядом. «Да нормально я, бесит просто. Движ странный какой-то за моей спиной происходит. Успокаиваю его, не хочется волновать любимого старичка». «В крысу», – резюмирует Анатоль обыденно, с легкой ноткой туманности в голосе. «Им не впервой», – похихикиваю. Нам с ним легко. Это один из решающих факторов в нашей работе. Должно быть комфортно. Тяжести и так хватает. Костя писал, но я бы предпочла обсудить с ним при встрече, а не так вот. Пиздец, если честно. Мы не виделись почти 2 недели. Он пишет раз в несколько дней. Узнает, как у меня дела. Но тему моего отдыха уже не поднимает. После того, как я высказала свое «нет» несколько раз. Вообще-то, я с ним согласен. Тяжелые были недели. Понимаю, о чем Толя говорит. Тут дело не в количестве трупов. Эмоционально тяжелее работать с живыми травмированными людьми. Претензии, недовольство, яркое выражение собственной безысходности. Человека с тонкой душевной конструкцией это ломает. Если тебе недостаточно сил к сопротивлению, то лучше и не начинать здесь работать. «Я бы сам тебя отправил отдохнуть, но я бы жениться на тебе был не против», добавляет, словно бы размышляя. «Так что на мое мнение полагаться нельзя». Половину его лица скрывает маска, но по лучикам вокруг глаз, понятно, он шутит. «Ты ужасный», произношу, возвращая взгляд к своему пациенту. «Но я тебя все равно люблю, считай, что согласна». Фух, выдыхает расслабленно. Первая мысль, как же мне повезло. Вторая. Костя, козел, натравил на меня сомнительных личностей и свалил. Далее направление мысли меняется, стоит только ощутить холод металла под пальцами даже через латекс. «Малышка, иди посмотри, что я нашел», подзывает меня спустя какое-то время. Подхожу, и он мне показывает свою добычу. Из чашечно-лоханочной системы почки извлек 3 больших камня разветвленной формы с острыми краями. «Красивые!» – тяну, не отрывая взгляда от находки. «О боже! И это еще я ужасный! Ты мне подстать! Однозначно!» Меняю свои перчатки на чистые, очень хочется измерить находку. Они неправильной формы, как оленьи мини-рожки. Страшно представить, как страдал человек. Как же больно должно было быть. Невыносимо. Основным симптомом мочекаменной болезни является боль. И постоянная, и в процессе мочеиспускания наличие примеси крови в моче. В зависимости от размера камня, симптоматика боли может иметь разный характер. Но при таких размерах, как тут, она явно адская. Зря переодевалась, я бы и сам мог. Скоро голыми руками работать начнешь. Из-за аллергии мне приходится заказывать себе специальные перчатки, которые не вызывают раздражения. Достать их сложно, Последний раз из Калининграда привезла, но от других у меня по рукам ползут красные пятна, которые нестерпимо чешутся. Больше килограмма, Таляш! С ума сойти можно! У меня самой пробегает холодок по позвоночнику. Для камней размеры чудовищные. Он кровью мочился? И к врачу не обращался, пожимает плечами. Жил, страдал и умер. Люди вообще боятся обращаться к врачам, а несколько раз, встретившись с равнодушием и вовсе, зачастую начинают заниматься самолечением. Как итог, точный диагноз им ставят только у нас. Корни имбиря напоминают по форме, беру снова в руки. Да и по весу схожи. Умеешь ты подбодрить перед обедом, Алён?